После работы, вместо того, чтобы свернуть к метро, Гоголь повторяет их дневной маршрут. Мимо ресторана, вновь заполненного людьми, на этот раз ужинающими, до магазина головных уборов. На улице темно, уже около 8 вечера, и Гоголь уверен, что магазин закрыт. Однако, к его удивлению, внутри горит свет, и решетка опущена только наполовину. Гоголь стоит у витрины, смотрит на свое отражение, на выставленные шляпы, потом заходит внутрь. Других покупателей в зале нет, где-то в недрах магазина слышится гул пылесоса. «О, я так и знала, что вы вернетесь», — заявляет ему кассирша. Кассирша снимает бархатную шляпку с манекена, даже не спрашивая, за ней ли он пришел. «Он уже был сегодня здесь со своей девушкой», — поворачивается она к своей товарке. «Ну что, положим ее в подарочную коробку?» «Да, пожалуй». Гоголю приятно, что она приняла Мушуми за его девушку. Шляпку упаковывают в круглую шляпную коробку темно-коричневого цвета, перевязывают широкими кремовыми лентами. Гоголь не посмотрел на ценник, но без малейших колебаний выписывает чек на $200. Дома он прячет шляпку подальше в шкаф. Он собирается подарить ее Мушуми на день рождения, хотя понятия не имеет, когда она родилась. При этом он абсолютно уверен, что бывал на ее днях рождения, а она на его. Приехав на выходные к матери, он выжидает, пока они с Соней лягут спать, идет в гостиную и достает старый фотоальбом, листает его, разглядывая фотографии бесконечных праздников. А вот и Мушуми стоит перед тортом с горящими свечами, отвернувшись от камеры, а на голове у нее остроконечная бумажная шапка. На соседней фотографии сам Гоголь, подняв нож и скорчив комическую гримасу, задувает свечи на своем торте. Гоголь пытается вырвать эти фотографии из альбома, чтобы показать Мушуме при следующей встрече, но они приклеены намертво. В следующие выходные Мушуми приглашает Гоголя на ужин к себе домой. Чтобы впустить его в дом, ей приходится самой спуститься вниз. Звонок не работает, она предупредила его об этом по телефону. «Славно у тебя шапочка», — смеется она. На ней черное платье без рукавов, пояс завязан сзади бантом, голые ноги с тонкими щиколотками, ногти на пальцах ног, выглядывающих из сандалий, покрашены в малиновый цвет. Пряди волос, выбившиеся из прически, падают ей на шею, задорно завиваются у висков. У нее в руке наполовину докуренная сигарета, и прежде чем поцеловать его по обыкновению в щеку, Мушуми бросает ее на землю и затаптывает носком сандалии. Она ведет его на четвертый этаж, дверь в ее квартиру полуоткрыта, оттуда доносятся аппетитные запахи. Они заходят на кухню. На плите в урчащем масле подрумяниваются куски курицы, играет музыка, мужской голос поет песни на французском языке. Гоголь вручает Мушуми букет подсолнухов, они тяжелее бутылки вина, которую он нес в другой руке. Мушуми берет цветы за шершавые стебли и растерянно оглядывается. На кухне не осталось ни одной свободной поверхности. Небольшое пространство завалено продуктами, из которых Мушуми собирается готовить ужин. На столе лежат грибы, полдюжины луковиц, пакет с мукой, брусок масла, быстро тающего в тепле. Мушуми подхватывает со стола бокал вина, перекладывает на пол пакеты с продуктами, которые она еще не успела разобрать. «Да, мне надо было принести тебе что-нибудь поменьше размером», — говорит Гоголь, пока Мушуми оглядывается вокруг, как будто ждет, что место само собой расчистится. Она прислонила цветы к плечу, ярко-желтые пятна на фоне темных волос. «О нет, что ты», — говорит она. «Я так давно хотела купить себе подсолнухи. Я их просто обожаю». Она проверяет готовность курицы деревянной лопаткой, потом проводит Гоголя в гостиную, разворачивает цветы, кивает на верхнюю полку стеллажа с книгами. «По-моему, там раньше стояла ваза. Посмотри-ка, вот она. Ты мог бы ее снять?» Мушуми уносит вазу в ванную, пускает воду. Гоголь тем временем осматривает гостиную. Он приятно удивлен. Квартира гораздо симпатичнее, чем можно было бы предположить по грязному исписанному граффити подъезду. Полы были недавно перестелены, паркет новый, светлый, стены покрашены в кремовый цвет, на потолке причудливый узор встроенных лампочек. Гоголь оделся сегодня с особой тщательностью. На нем белая в голубую полоску итальянская рубашка, Сонин подарок, и новые черные джинсы. Мушуми вносит в гостиную вазу с цветами, ставит на низкий журнальный столик около тахты. На обеденном столе стоит блюдо с ярко-оранжевыми мандаринами. Гоголь узнает вещи, которые есть во всякой бенгальской семье. Кашмирский ковер на полу, шелковые наволочки из Раджастана, украшающие диванные подушки, чугунный подсвечник на прозрачном стеллаже с книгами, занимающим всю стену. Когда Гоголь возвращается на кухню, Мушуми уже вытащил из холодильника оливки и мягкий козий сыр и протягивает ему бутылку. «Открой, налей себе бокал», — говорит она. «Боюсь, еда будет готова еще не скоро». Гоголь окидывает взглядом кухню, пораженный столь масштабными приготовлениями. На столе дожидаются своей очереди еще несколько кусков курицы. Сковорода шкварчит и брызжет маслом, как из пульверизатора, осыпая стену волнами жирных брызг. Мушуми читает поваренную книгу, наморщив лоб и окидывая взглядом выставленные на столах ингредиенты, как генерал перед сражением.